451. Гуру. Огонь, который в тебе зажжен от вечного пламени. Утверждая огни в себе, вечные утверждаем и к вечному приближаемся. Возжжение огней и будет служением беспредельности и утверждением бессмертия в духе. Беспредельная возможность роста огней, сияющие логосы тому свидетельством служат. С огнями растущими и воля растет, и огненную мощь свою уявляет. Все в духе и все от духа.